Глава четвертая. Волны неторопливо набегали на камни мола и шумом скатывались назад, чтобы через мгновение пойти на новый штурм неприступной преграды. Сергей вздохнул и, поправив висевший через плечо небольшой рюкзак с вещами, неторопливо побрел вдоль дороги, ведущей к горе, на вершине которой расположилась Наймарская крепость. Было довольно жарко, так что подъем в гору по убегающему вверх грунтовому серпантину дороги быстро его вымотал, и, пройдя примерно половину пути, парень решил передохнуть. Отойдя немного от обочины дороги, он уселся в густую траву под раскидистым деревом и, развязав рюкзак, достал из него баклажку с чаем. Напиток давно остыл, превратившись в теплую ароматно пахнущую жидкость, но освежал на удивление хорошо, и ратный сам не заметил, как опустошил флягу почти досуха. С благодарностью вспомнив Зельду, которая собирала его в дорогу, закрыл флягу пробкой и сунул обратно в рюкзак. Привалившись спиной к шершавому стволу дерева, он несколько минут разглядывал раскинувшийся у подножья горы недостроенный порт, который с места его привала был как на ладони. Солнце палило нещадно, и даже в тени было душно. Лишь редкий ветерок, прилетавший со стороны моря, приносил с собой краткий миг свежести. Море было безмятежно, растекаясь внизу огромным темно-синим зеркалом, уходящим к далекому горизонту. Сергей перевел взгляд на примыкающий к порту город, буквально утопающий в зелени раскидистых деревьев, и понял, что он просто влюбился с первых минут своего в нем пребывания. Его широкие чистые улицы были выложены красноватым камнем, а вдоль них стояли аккуратные трехэтажные домики с черепичными крышами. Небольшие уличные кафешки, за столиками которых даже в такую жару сидело довольно много посетителей. Приветливые улыбчивые люди, которые помогли заплутавшему в переулках незнакомцу и показали верную дорогу. И к тому же, все тут было каким-то умиротворенным, неторопливым и по-домашнему уютным. Хотелось плюнуть на все, спуститься обратно к морю и, найдя подходящий пляжик, растянуться на песке, забыв обо всех проблемах, метаниях и сомнениях. Город, чем-то неуловимо похожий на один из приморских городов его родной планеты. На краткий миг накатило отчаяние. Впервые за долгое время он почувствовал свою чуждость этому миру, свое одиночество. Землянин поднял глаза вверх, где-то над головой, среди ветвей дерева, виднелось небо чужой планеты, и несколько минут вглядывался в его пронзительную синеву, словно хотел увидеть в его глубине отблеск далекой звезды по имени Солнце. В ветвях над головой неожиданно засвистела невидимая птица, заставив парня вздрогнуть. Сергей тяжело вздохнул и, проведя по лицу ладонью, решительно поднялся на ноги. Крепость встретила его абсолютной тишиной и распахнутыми настежь воротами. Сергей несколько мгновений в нерешительности топтался у самого входа, растерянно оглядывая пустынную площадь перед двумя двухэтажными кирпичными зданиями. Одно из строений зияло пустотой когда-то застекленных окон, а над входом во второе, выглядевшего вполне обитаемым, лениво трепыхался красно-голубой флаг русарии. «Стоять! Руки вверх!» Неожиданно раздался из-за спины тонкий женский голосок, в котором явственно сквозили испуганные нотки. Сергей послушно поднял руки вверх и медленно повернул голову, встретившись взглядом с растрепанной рыжей беловолосой девочкой, нервно сжимающей в руках короткоствольную винтовку. Незнакомка тут же вскинула свое оружие и направила его в грудь Сергею. «Стой на месте!» «И долго?» — поинтересовался он спокойным голосом. «Что долго?» — растерялась девчушка. «Стоять на месте!» усмехнулся Сергей. «Столько, сколько я скажу!» решительно отрезала та. «Вдруг ты истанский шпион?» «Девочка!» Землянин вздохнул. «Я не шпион. Будь я им, уж точно бы не перся через центральный вход, а проник сюда другим путем. Террина!» Из здания с флагом выскочил мужчина, на котором из одежды были только зеленые пятнистые брюки и незастегнутая белая рубаха. «А ну отставить!» «Да, господин штат-капитан!» Звонко отозвалась девушка и, уперев винтовку прикладом о землю, рядом со своим сапогом, вытянулась в струнку. Сергей с облегчением опустил руки и с благодарностью посмотрел на подошедшего мужчину. Комендант крепости, штат-капитан Андре Тарраханцев. Представился тот, быстро застегивая пуговицы рубашки. С кем имею честь? Эр-лейтенант Серкт Рейтон. Мне было предписано прибыть в вашу крепость для прохождения службы. Сергей скинул рюкзак с плеча и, достав оттуда документы, протянул их коменданту. Настоящий аэр-лейтенант? Парень покосился на девушку, в широко открытых глазах которой почему-то мерцало немое восхищение, и коротко кивнул. Здорово, пискнула та, но, заметив нахмуренный взгляд коменданта, брошенный в ее сторону, тут же вновь замерла по стойке смирно. Что ж, очень рад. Капитан вернул документы Сергею. «Прошу следовать за мной, господин лейтенант. А ты?» Он грозно посмотрел на Тейрину. «Марш на пост, если еще раз отлучишься куда-нибудь». «Ну, дядя Андре, там такая бабочка была». «Тейрина!» Раханцев нахмурился. «Слушаюсь, господин штат-капитан». Бодро отрапортовала та и, развернувшись на каблучках, строевым шагом направилась в сторону раскрытых ворот. Отойдя метров на 10, она неожиданно обернулась и, показав опешившему от изумления Сергею язык, бегом скрылась за воротами. «Вот вертихвостка», — буркнул Раханцев. «Совсем субординации не признает. А сколько ей лет-то?» — поинтересовался Сергей, который в первое мгновение своей встречи с Тейриной принял ее за подростка. «Да почти 20», — ответил комендант. «Вообще-то она девочка хорошая и службу знает, легкомысленно только. Ладно, пойдемте ко мне, там все и обсудим». Они прошли через площадь, вошли в здание, поднялись на второй этаж и, пройдя по коридору с обшарпанными стенами, остановились перед свежеокрашенной дверью, белым пятном выделявшейся на фоне серых стен. «Прошу вас в мою обитель», — сказал капитан, распахивая дверь и пропуская Сергея вперед. Довольно просторная комната, в которой из всей мебели присутствовали только большой письменный стол со множеством ящиков и стоявшая рядом пара стульев, шкаф для одежды, да приютившийся в углу промятый кожаный диван. «Располагайтесь, где удобнее». Раханцев растерянно посмотрел на свои босые ноги, покрывшиеся грязью за время своей вынужденной пробежки, и, извинившись, скрылся за дверью. Сергей усмехнулся и, бросив свой рюкзак на ближайший стол, подошел к широкому сводчатому окну, откуда открывался прекрасный вид на площадь и входные ворота. Пару минут он смотрел на улицу, однако там ничего не происходило, если не считать драки между стайкой птиц воробьиной наружности, устроивших свару в ветвях растущего неподалеку дерева. Впрочем, потасовка продолжалась недолго. Птиц что-то спугнуло, и те, возмущенно пощелкивая, умчались куда-то по своим неведомым делам. Сергей вздохнул и, отвернувшись от окна, принялся вновь разглядывать кабинет коменданта, остановив свой взгляд на висевшем напротив портрете, где был изображен молодой черноволосый мужчина с волевым лицом, облаченный в темно-синий мундир с белоснежными палетами и десятком орденов на груди. «Андрей Лайнов, император Русарии», прочитал Сергей, подойдя ближе к портрету. «И никаких тебе дурацких тер». Вообще-то частица тер, разделявшая имя и фамилию, означала примерный возраст человека. Если бы Сергею было меньше 10, то его бы звали просто Серк Эйтон. Позднее добавилось бы слово «най», которое после 18-летия менялось на «тер», а после 40 — на «экс». У женщин, соответственно, «ни», «лан», «кай». А вот отсутствие в имени одной из данных частиц означало принадлежность человека к так называемому дворянскому сословию. Вроде ничего сложного, но Сергей иногда путался в этих частицах имени, а чаще всего просто забывал о них. Впрочем, в деревне к этой его странности быстро привыкли, списывая все на мнимую контузию. Скрипнувшая дверь заставила Сергея оторваться от разглядывания портрета и обернуться в сторону вошедшего в комнату коменданта. Раханцев полностью переоделся, облачившись в офицерскую форму. Зеленые штаны с синими лампасами, тянущимися почему-то всего лишь до колен, бежевая рубашка с накинутым поверх зеленым кителем, на плечах которого красуются серебристые погоны. Грудь украшена несколькими кругляшами орденов. Босые ноги коменданта несколько портили весь его бравый образ, но Раханцев быстро исправил данное упущение, подойдя к столу и достав из-под него пару начищенных сапог. «Вы меня извините, эр-лейтенант, что встречаю вас не по уставу. Просто ваше назначение в нашу крепость несколько необычно». «И что ж тут необычного?» Сергей непонимающе посмотрел на коменданта. «Ну, как вам сказать?» — хмыкнул Раханцев, садясь на диван, наматывая на ногу кусок ткани и натягивая правый сапог. «Ну, во-первых, береговые батареи практически все демонтированы, а для тех, что остались, снарядов давно нет, так что они тут больше для проформы. Во-вторых, весь гарнизон крепости — это я, еще десяток девчонок. Служить они пошли добровольцами, но не направлять же этих пигалец на фронт. Для них вообще-то служба больше как игра. Вот обычно и рассовывают по таким местам, как наша крепость. Ах да, еще не забыть Кая, нашего механика. Вот он, пожалуй, единственный в нашей компании, кто по-настоящему приносит хоть какую-то пользу. Так что, господин лейтенант, наша крепость по своей сути — кучка полузаброшенных строений. И наш гарнизон существует здесь только потому, что кто-то наверху, он ткнул пальцем в потолок, считает данные развалины военным объектом на частичной консервации. Во как! Комендант саркастически усмехнулся. Надеюсь, теперь вы понимаете мое удивление, связанное с вашим назначением. Понимаю, ответил Сергей. Грубо говоря, у вас здесь этакий отстойник для лиц, не особо пригодных к службе, но желающих служить. Что ж, можно сказать и так. Мгновение подумав, согласился комендант. Ну, тогда я вполне попадаю под это определение. Дело в том, что у меня частичная амнезия из-за контузии. Понятно, сказал Раханцев, когда землянин закончил рассказ своей правдивой истории о нападении бандитов. Он одним движением натянул второй сапог и, поднявшись на ноги, притопнул, затем с улыбкой посмотрел на Сергея. Что ж, тогда рад вас приветствовать в наших дружных рядах. Пойдемте, покажу вам свои владения. Заодно подумаем, куда бы вас пристроить. Впрочем, есть у меня одна идейка. Отто Майсер стоял вместе с советником Меновым на небольшой металлической площадке, приютившейся практически под крышей ангара, и наблюдал за кипящей внизу работой. «Надо признать, форму баллона довольно необычная», — сказал Менов, смотря на парящий посреди ангара аэростат, вокруг которого суетились техники, заканчивая сборку аппарата и подготовку его к полету. «Если быть точным, это не один баллон, а как бы несколько, объединенных под одной оболочкой», — заметил Майсер. «Да?» Эрнест задумчиво посмотрел на приплюснутый брин аэростата, закрепленный под ним небольшой каплевидной гондолой. «Решили сделать его многокамерным?» «Естественно», — кивнул Отто. «Это повысит живучесть аппарата. Пробой оболочки в нескольких местах не будет для него смертельным. Мало того». Инженер ткнул своей тростью в сторону аэростата, указывая ею на короткие крылья, торчащие по бокам самого баллона, и в его хвостовой части, под килем вертикального стабилизатора. «Видишь их?» «По сути, в его компоновке использована схема крылана, что позволило мне в разы повысить маневренность аппарата. Так что теоретически, в случае, когда одновременно повреждение большого количества камер приведет к катастрофической потере гелия, аппарат рухнет на Землю не сразу, а сможет еще какое-то время продержаться в воздухе, планируя. Теоретически. Ну, думаю, в боевых условиях нам представится случай проверить эту мою идею», усмехнулся Майсер. «Впрочем, это еще не все сюрпризы моей машины». Он сунул руку за пазуху своего пиджака и, достав из внутреннего кармана довольно толстый кусок какого-то серого материала, протянул его капитану. Менул взял протянутый ему образец, похожий по своей структуре на вспененную резину, и несколько минут внимательно его разглядывал, затем вопросительно посмотрел на своего начальника, заметив. «Напоминает резиновую губку, но такая легкая. Я его практически на руке не ощущаю. Это так называемый байтер». «Изобретение моего друга профессора Байтрона», — пояснил Майсер. «Материал действительно очень легкий и одновременно вязкий по своей структуре. Вообще-то разрабатывался им как обычный утеплитель, но я нашел ему несколько другое применение». «И какое?» «Самое необычное», — загадочно улыбнулся Отто. «Я покрыл им ткань оболочки». «Зачем?» — удивился Эрнес. «Ну, во-первых, он не горюч», — бросил Майсер. И, улыбнувшись, добавил, а это позволило сэкономить на искроуловителях, да и зажигательные пули ему не страшны. Во-вторых, такая комбинация позволила во много раз уменьшить естественную утечку гелия. Несмотря на его, казалось бы, пенистую структуру, материал Байтруна на редкость газонепроницаем. Но не слишком ли дорогое получилось удовольствие? С сомнением в голосе спросил Менул, вертя в руках образец ткани. «Не дороже стандарта», — пожал плечами Майсер. Зато выигрыш очевиден. Мало того, сама оболочка в результате получилась даже легче и прочнее, чем произведенная из обычной прорезиненной ткани. «Удивительно», — хмыкнул Менал, возвращая образец инженеру. «Кстати, а почему у вашего аэростата нет защитного экрана?» «А зачем?» — спросил Отто, убирая кусок байтра обратно во внутренний карман. «Толку от этой защиты немного, а шальная искра оболочки теперь не страшна. К тому же моя машина-то в первую очередь охотник за другими аэростатами, поэтому на ней даже не предусмотрены бомбодержатели. Зато установлено сразу три крупнокалиберных пулемета. Два по бокам гондолы, а один сверху, над баллоном, на балке внешнего каркаса». «А я все гадал, зачем эта сфера сверху?» — признался капитан. «Неожиданное решение. В таком месте стрелок будет неприятным сюрпризом для атакующих». «Я тоже так решил», — кивнул геранский аэроконструктор. «Правда, пришлось пойти на усиление каркаса. Это добавило веса, но отсутствие защиты и легкость самой ткани компенсировали эту прибавку». «Впечатляет». Советник скрестил руки на груди и задумчиво посмотрел на аэростат, все еще смущающий его непривычностью форм. «Что ж», — сказал он через пару минут, «будет интересно посмотреть его в деле». «Если бы вы, Эрнест, знали, как мне самому интересно», — усмехнулся Отто Майсер, вертя в руках свою трость. «Одно дело обычные испытания, и совсем другое — реальные боевые вылеты. Я просто сгораю от нетерпения». Он ткнул тростью в сторону аэростата. «Я поставил на эту машину многое, и она просто обязана оправдать мое доверие». Капитан покосился на инженера, в глазах которого плескался фанатичный огонь собственной правоты, и кивнул, соглашаясь. «Думаю, оправдает, господин Майсер». «Должна. Просто обязана». Отто словно не слышал своего спутника, устремив взгляд на парящий в ангаре аппарат. Однако едва Эрнест повернулся, чтобы спуститься по шаткой металлической лестнице, ведущей вниз, инженер остановил его вопросом. «Сборку остальных начали?» «Да». «Хорошо». Майсер удовлетворенно кивнул и, облокотившись на металлические поручни, идущие по периметру площадки, вновь принялся наблюдать за суетящимися вокруг аэростата рабочими. Раханцев провел его по зданию комендатуры, где, помимо нее, размещались казармы гарнизона, а также столовая. Узнав, что новоприбывший не ел практически со вчерашнего дня, Раханцев быстро перебросился парой слов с дородной пожилой женщиной, что заведовала столовой, и вскоре перед землянином стояла полная чашка аппетитно пахнущей каши. Пока Сергей насыщался, комендант отвел повариху в сторону и что-то ей долго объяснял, изредка косясь в его сторону. Землянин быстро расправился с кашей, оказавшейся на редкость вкусной, после чего комендант повел его дальше. Они вышли на улицу и, пройдя через двор, поднялись по выкрашенным бетонным ступеням на стену крепости. Бухта, да и сам порт, были как на ладони, так что даже на неискушенный взгляд Сергея было понятно, что некогда крепость могла представлять достаточно большую проблему для противника, попытавшегося провести свои корабли внутрь акватории. Хотя стеной это окружение было назвать несколько неправильно, скорее уж это был ряд бункеров и оборонительных сооружений, извилистой линии протянувшихся вдоль всего гребня холма. Правее и левее от того места, где расположились Сергей с комендантом, виднелись пустые орудийные гнезда с торчащими из бетонного основания остатками поворотного механизма. А еще дальше возвышались угловатые махины орудийно-башенных установок, смотрящие стволами своих орудий в сторону акватории. 325-миллиметровые сдвоенные орудия «Бранко» могут забрасывать 280-килограммовые снаряды почти на два десятка терров, пояснил Раханцев, заметив изучающий взгляд Сергея, и добавил: «Эта малышка даже линкор может заставить себя уважать». «А почему их не демонтировали, как остальные?» — поинтересовался Сергей. «Мороки много», — отмахнулся комендант. «Да и куда такие громилы приспособишь? Резать было жалко». Постояв еще несколько минут, они спустились вниз и почти нос к носу столкнулись с Таириной. Девушка испуганно ойкнула и тут же вытянулась по стойке смирно. «Ты почему не на посту?» — гаркнул Раханцев, заставив ту испуганно вжать голову в плечи. «Так смена!» — пискнула она. «А Гина уже на пост заступила». «Неужели уже больше 12? Штат-капитан извлек из нагрудного кармана кителя круглый блин часов и, бросив взгляд на циферблат, хмыкнул. Действительно, уже половина первого. Затем снова перевел взгляд на девушку и уже спокойным голосом поинтересовался. А тут ты что делаешь? Иди отдыхай. В казарме сидеть неохота, вот и решила прогуляться. Отвела взгляд Ирина. Ладно, свободно. Раханцев обернулся к Сергею. Пойдемте, господин лейтенант, покажу вам ваше хозяйство. Тут недалеко. Они направились по отсыпанной гравием дорожке, ведущей в противоположную от береговых укреплений сторону. Террейтон, если вас смущает мое не совсем уставное отношение к подчиненным, то в свое оправдание хочу сказать, что гарнизон у нас маленький, и я не считаю нужным вести бесконечную муштру. К тому же барышни. Ну, к ним подход помягче нужен. Сергей, шедший рядом и растерянно думавший о своем, вопросительно посмотрел на коменданта, затем покачал головой. «Нет, господин капитан, кто я такой, чтобы тут что-то решать? К тому же своей проклятой амнезии я о своей службе мало что помню, поэтому надеюсь на вас. Если что буду делать не так, подскажете». «Ну, об этом можете не беспокоиться», — улыбнулся Андре. «Впрочем, вас могу успокоить. Служба у нас тут не слишком напряженная». «А что вы думаете насчет войны?» — спросил Сергей. «Насчет какой войны?» — удивился капитан. «Съест-то они». «Ерунда. Кто-то в столице просто перестраховывается. Истанцы хорошо получили в последней войне. Еще долго не решатся сунуться. Думаю, помаринуют мобилизованных месяц-другой, да распустят по домам. Так что скоро, господин лейтенант, вернетесь к жене». «Я не женат». «Да?» Комендант остановился, окинул ратного оценивающим взглядом, и на краткое мгновение его глаза уставились на что-то за спиной землянина, заставив того невольно обернуться. Дорога позади была пуста, лишь ветви кустов, растущих рядом со входом в бункер, мимо которого они только что прошли, дрожали от легкого ветерка. Тем временем Андре усмехнулся и, развернувшись, быстрым шагом направился дальше. «Значит, говорить не женаты?» Бросил он через пару минут. «Нет». «Что ж, думаю, это ненадолго». Он хитро посмотрел на ничего не понимающего Сергея и, рассмеявшись, пояснил. «Девки у нас в гарнизоне боевые, так что, лейтенант, держись. Кстати, мы пришли». Они стояли на краю широкого ровного поля, покрытого невысокой пожухлой травой, по другую сторону которого, среди растущих там деревьев, возвышались три массивные постройки с огромными воротами. Метрах в 100, напротив каждого из ангаров, располагались широкие бетонные платформы, соединенные с ними нитками проржавевших рельсов. По краям поля приютилось еще несколько разнообразных построек, причем большинство из них находились в полуразрушенном состоянии, зияя пустотой своих оконных проемов и дырами в кровле. Лишь небольшое двухэтажное здание из белого кирпича выделялось на общем фоне запустения, бросаясь в глаза своей целостностью и ухоженностью. «Ну что, господин аэр-лейтенант, принимайте хозяйство!» Хлопнул Сергея по плечу Андре. «Бывшая база Наймарской аэрогруппы полностью в вашем распоряжении». Дирижабль серой морщинистой тушей застыл посреди ангара, удерживаемый на месте паутиной стальных тросов, большинство из которых тянулось от гондолы к стоящей на рельсах массивной платформе. «Ну как вам это, красавец?» — поинтересовался Раханцев, подныривая под один из тросов. Сергей неопределенно повел плечами, во все глаза рассматривая необычную для него машину. За все свое время работы реконструктором он всего пару раз сталкивался с подобными аппаратами, да и то скользь. Проекты по дирижаблям вели ребята из смежных групп, а его основной специализацией были легкомоторные аппараты тяжелее воздуха. Так что данный аппарат был для него практически неизведанной диковинкой. Он поднырнул под тросом вслед за Раханцевым и, вспрыгнув на платформу, подошел к гондоле, висящей в полуметре над ее поверхностью. Обнаружив открытый в ее днище люк со свисающей оттуда лестницей, Сергей поднялся на пару ступенек и, заглянув внутрь, окинул взглядом довольно-таки просторную кабину. Металлическое кресло, стоящее почти в центре гондолы. Небольшой штурвал управления своим видом, похожий на корабельный. Приборная панель с массивными датчиками непонятного назначения. Какие-то рычаги и педали, торчащие из пола. Стены кабины изнутри обшарпаны, с них свисает прогнившая обшивка, а многие тросы, тянущиеся от рычагов и педалей, покрыты слоем ржавчины. Сергей спрыгнул вниз и, отряхнув ладони, повернулся к коменданту, который внимательно наблюдал за его действиями. «Давно на нем летали в последний раз?» «Лет 5 назад», — — ответил Раханцев. «Пару дней назад мы попробовали наполнить оболочку газом, но...» Он кивнул в сторону наполовину сдутого шара. «Только гелий кончился. Вот ждем нового подвоза». «А зачем наполняли?» — поинтересовался землянин. «Да это все Кай», — отмахнулся капитан. «Он уже год пытается поднять его в воздух, все запасы гелия извел. Парень просто бредит небом. Как-то пытался поступить в аэронавты, но не взяли. Он ведь в детстве ногу повредил, и она у него немного не так срослась, так что комиссия забраковала. Да и куда ему? Он без костыля ходит-то с трудом». «Как же его на службу взяли?» — удивился Сергей. «Да не брали его», — поморщился Раханцев. «Местный он. К тому же механик на все руки, помогает мне содержать здесь все в порядке. Хозяйство-то большое. А это так, баловство. По сути, этот аэростат он сам и собрал, из остатков нескольких». «В одиночку?» Он бросил взгляд на дирижабль, затем недоверчиво посмотрел на капитана. «Нет, конечно», — ухмыльнулся тот. «Ему отец людей прислал. Он у него не последний человек в городе. Впрочем, если захочет, сам расскажет. Кстати, а где же он?» Капитан принялся вертеть головой. «Кай! Кай! Где тебя нечисть носит?» — крикнул он, продолжая озираться. «Здесь я!» — раздалось откуда-то с улицы. Кай оказался молодым 20-летним парнем с густой копной взъерошенных рыже-желтых волос и чумазым лицом. Одетый в синий заляпанный пятнами комбинезон, он стоял у входа в ангар, опираясь на деревянный костыль, и с любопытством разглядывал незнакомого для него человека. «Неужели аэрогруппу установят?» — воскликнул механик, едва Раханцев представил ему Сергея. «Нет», — покачал головой капитан. «Лейтенант направлен к нам после контузии, которая вызвала частичную амнезию, в связи с чем он больше не может управлять аэростатами». «Это как?» — удивился Кай. «Я почти ничего не помню», — улыбнулся Сергей. «И...» «Так», — неожиданно перебил его комендант, доставая из кармана часы и смотря на них. «Извините меня, аэролейтенант, дела. Кай покажет вам, где разместиться, и все объяснит. Устраивайтесь, а к вечеру жду у себя. Честь имею». Он скинул руку ко лбу, но, видимо, вспомнив, что на голове ничего нет, просто махнул рукой на прощение и удалился быстрым шагом. «А я уж надеялся». Расстроенно вздохнул механик, провожая взглядом удалявшегося капитана. Бросив косой взгляд на Сергея, он развернулся и заковылял в сторону соседнего ангара. «Э, Кай, ты куда?» — растерянно спросил тот. «К себе», — буркнул Кай. «Дела у меня». Сергей нахмурился. Слова парня содержали неприкрытую издевку, и он не понимал причины столь резкой неприязни. Капитан приказал. «Капитан ничего мне не может приказать», — ответил Кай резко. «Если вы не заметили, господин лейтенант, то я человек не военный». «Если ты не военный, то и делать тебе тут нечего», — бросил Сергей. «Тем более, что комендант назначил меня ответственным за этот участок крепости». Кай остановился медленно, повернувшись к идущему следом Сергею, окатил того ненавидящим взглядом. «Вы не посмеете. Мой отец, он вас...» — прошипел он в ответ. Сергей вздохнул. «Похоже, все сложно. Паренек несколько заигрался. Скорее всего, папочка этого Кая действительно серьезная шишка, раз он делает на военном объекте все, что его душе заблагорассудится. Раханцев молодец, решил его подставить. Сам-то явно не решается идти на конфликт. Вот что, молодой». Сергей подошел ближе к Каю и, чеканя слова, произнес, смотря ему прямо в глаза. «Это ты не понимаешь. У нас война на пороге. Это военный объект специального назначения. И это значит лишь одно. Гражданским здесь делать нечего. И твой отец мне в этом не указ. Так что если будешь хамить или путаться под ногами, то можешь сразу топать отсюда, на все четыре стороны». Во взгляде Кая промелькнул неприкрытый испуг, его плечи неожиданно поникли, и через мгновение вместо наглого, самоуверенного, богатенького папенькиного сынка перед землянином стоял растерянный, чумазый паренек. Сергею даже стало его жалко. «Простите меня, господин лейтенант», — произнес он извиняющимся голосом. «Только не прогоняйте. Этот аэростат для меня все. Когда я работаю над ним, то забываю обо всем. Я так мечтал полететь, и вот почти его доделал». Юноша шмыгнул носом. Сергей бросил взгляд на Кая и тяжело вздохнул, мысленно чертыхнувшись. По парню сразу видно, что он просто с ума сходит по всем этим дирижаблям. Его неожиданная агрессивность явно связана с боязнью потерять доступ к этой полузаброшенной базе. Видимо, он уже давно считал ее практически своей собственностью. И тот факт, что комендант передал базу под ответственность Сергея, стало для него настоящим шоком. «Кай», — сказал Сергей примирительным тоном, — «этот аэростат не сможет полететь. Насколько я заметил, у него даже двигателей нет». «Есть». Парень встрепенулся. «Пойдемте, покажу. Обещаю, вы будете удивлены». Они прошли в соседний ангар. И Сергей замер, так как ему в нос ударил до боли знакомый запах бензина. В отличие от предыдущего, этот ангар был практически пуст, если не считать куч какого-то железа, сваленного у одной из стен, да нескольких огромных катушек с тросами различного диаметра, стоявших прямо у входа. Рядом с одной из них Сергей с удивлением заметил нечто похожее на велосипед, на раме которого был закреплен небольшой двигатель внутреннего сгорания. Он подошел ближе и, опустившись на корточки рядом с мопедом, несколько мгновений рассматривал его мотор, затем обернулся к Каю. «Это...» Он запнулся, не зная, как сказать, мысленно проклиная свой все еще недостаточный словарный запас. «Бегунок с Пайковского», — помог стоящий позади юноша. «Завод моего отца выпустил эти мотовелики небольшой партии, но спрос был невелик». «Это изобретение твоего отца?» «Нет», — мотнул головой Кай. «Отец просто их производил, а изобрел...» Оказалось, что отец Кая был владельцем небольшого заводика, занимающегося выпуском грузовых паромобилей. Перед самой войной к нему обратился никому неизвестный изобретатель Лангентер Маслоун и предложил наладить производство автомобилей с его новым двигателем. Отец Кая с интересом отнесся к этому изобретению, но, к сожалению, двигатель не оправдал надежд, оказавшись маломощным и ненадежным в работе. К тому же для него требовался бензин, который хоть и производился неподалеку, но в малых количествах, так как до этого находил применение лишь как антисептическое средство, да в качестве топлива для переносных ламп. И все же отцу Кая было жалко сразу отказываться от нового двигателя, так как он чувствовал в нем неизведанные перспективы. Лангин остался при заводе и продолжал свои исследования, а на базе его первого двигателя начались выпускаться мотовелики. Надо сказать, что последние особым спросом не пользовались, и в первую очередь по причине трудностей с топливом. А потом началась война, и стало не до экспериментов. Завод бросил все силы на выполнение военных заказов, и о двигателе Маслоуна забыли. «Я их нашел на складе». Кай остановился рядом с длинным столом, установленным в глубине ангара и накрытым потертым брезентом. Прежде чем господин Лангин ушел от отца, он работал над этим. Юноша одним резким движением сбросил ткань на пол.